Но дети и женщины, этих жалко, и оставлять их в беде было бы неправильно. Собственное выживание в приоритете, это да. Однако есть шансы без особых проблем вытащить их из этой беды без особых проблем. Поэтому буду рисковать. Не могу не рискнуть. Ирина с помощью карты на телефоне предложила мне сразу несколько маршрутов до детдома. Я выбрал 4 из них. Один основной, еще 3 запасных. Если окажется, что дорога заблокирована или же на пути находится стая монстров, то перейдем на один из запасных вариантов. Поди 4 вариантов с лихвой хватит. Все остальные предполагают серьезный крюк, а это излишний риск, так как выше шанс столкнуться с монстрами. Наконец-то откладывать дело в дальний ящик уже было нельзя. Еще из севера начало что-то греметь без перерыва. То ли артиллерия, то ли бомбардировщики работают. Значит, вот-вот с этого направления вновь попрут твари в больших количествах. Нужно успеть прорваться в безопасную зону, иначе быть беде. Так что мы собрались, воспользовались одним из запасных выходов и двинулись в нужную сторону. Первым, разумеется, двигался я. Причем перемещался среди теней, стараясь контролировать как можно большую часть области. Помогал мне Шафран, который благодаря своей скорости и ловкости был куда эффективнее меня. Следом шло 7 бандитов, этакий передовой дозор. Следом все наши несчастные и еще 15 бандитов, которые их охраняли, окружив со всех сторон. В конце шел Аболтус с остальными охламонами. Сильно не растягивали свою процессию, а то нас могли разделить друг от друга и тогда жди беды. Нам очень везло, проблем по дороге почти не было. В районе остались лишь всякие падальщики, но они не рисковали лезть на такую большую группу, так еще и хорошо вооруженную. Но попадались и более опасные твари. Однако благодаря Шафрану я легко их обнаруживал заранее и ликвидировал. Просто выпрыгивал из теней, наносил один смертельный удар и потом возвращался обратно на теневой план. За весь почти 30-минутный прорыв пришлось перебить чуть больше 20 тварей. Ерунда на самом деле, маршрут оказался невероятно удачным. Правда, один раз бандитам пришлось чуть-чуть пострелять. Пара наглых падальщиков хотели взять нас на испуг, но получили град пуль. Женщины и дети даже испугаться не успели. И вот мы уже выходим на финишную прямую. Вся процессия начала шевелить ногами быстрее, чувствуя, что они уже близки к цели, а опасности на горизонте вроде и не наблюдалось. Фортуна нас сегодня баловала не на шутку, вот что я скажу. Не, я никоим образом не жалуюсь, наоборот радуюсь. Редко бывает такое, когда удача остается с тобой надолго в такие тяжелые моменты. О, а вот и военный блокпост. Дорогу перекрыл то ли БТР, то ли БМП, вообще без понятия, как правильно называется этот вид техники. Вокруг куча бойцов с оружием в руках, также на дороге валяется несколько десятков трупов чудищ, которые, видимо, хотели испытать удачу и напали на военных. Судя по тому, что до той же бронетехники им оставалось не меньше 50 метров, их всех покрошили в капусту без особого труда. Возвращаюсь к своим и заставляю передний дозор отойти назад, а вперед пропустить группу с женщинами и детьми. Армейцев может слегка напрячь появление группы вооруженных бандюков. Если же наши несчастные подойдут к блокпосту первыми, то нас без всяких проблем пропустят в охраняемый периметр. И никто не будет заострять внимание на то, что у гражданских лиц как-то слишком много оружия. Даже поди похвалит, детей с женщинами охраняли, молодцы. А там мне бы только найти гвардейцев Волконского и дело будет в шляпе. Устроит нас с полным комфортом. Все случилось, как я и предположил. Стоило воякам увидеть женщин и детей, как они отогнали технику в сторону и спокойно пропустили внутрь абсолютно всю нашу группу. Я был последним, появился из тени рядом с вояками и зашел на защищенную территорию. Бойцы чуток шуганились, но быстро поняли, что я маг, и поэтому вопросов лишних не задавали. Даже вроде как рады были. В такой ситуации сильный маг – это прямо настоящий подарок. К нам тут же подбежало несколько полицейских, они и сопроводили в итоге почти всех в здание детдома. Правда, бандитов попросили отдать оружие. Те не очень хотели этого делать, но я показал им кулак, и им пришлось выполнить требования полиции. В детдоме было много людей, но детдомовцев я не видел. Тут вообще не было детей и имелось лишь несколько женщин, а так в основном мужчины здесь прятались. Это подарило мне надежду на то, что военные уже проводят эвакуацию. А чтобы подтвердить это, я начал искать гвардейцев князя и неожиданно наткнулся на Максима Приходько, который раздавал команды как гвардейцам, так и полицейским с военными. Он был рад мне, как и я ему. «Рад тебя увидеть, Пожимаю руку Приходько. Ты-то тут откуда, а? Тебе сейчас с князем положено быть. Князь вместе с родными в безопасности, да и охраняют их как следует. А мне нужно быть тут, чтобы владеть всей полнотой информации и помогать координировать взаимодействие разных подразделений. Кстати, вижу в основном гвардейцев рода Волконских и не так уж много прочих дворянских семей, судя по шевронам с эмблемами. Да и угадаю, на борьбу с Ордой выделили по паре отрядов, а в основном пытаются защитить свое. Да, не напоминая об этом, мужчина скривился, словно у него все зубы резко заболели. Их ведь потом после этого даже прижать не получится. Людей выделили, пускай и мало, а на их объектах же тоже полно людей, так что выходит, они помогают защищать население. Только пару семей после этой истории ждет жестокое наказание, так как они не только вовсе не помогают, но еще решили сбежать с полуострова. Уроды. Ха. Кто не удивлен этому? Я не удивлен. С князем все ясно, это его земля, и он за нее в ответе. Тот же граф Некрасов определенно выделил солидные силы на борьбу с монстрами, он же доверенное лицо Волконского и его друг, а остальным дворянам только бы свое сохранить. И плевать, что тут происходит локальная катастрофа и на кону стоят десятки тысяч жизней. Кстати, мне там один барон вроде как должен выдать имя того, кто решил его подставить и натравить на меня, дабы бедняга оказался под пристальным вниманием князя Волконского. У меня это дело чуть из головы не вылетело из-за последних событий. А ведь скоро выйдет срок в 3 дня, что я дал этому барону. Теперь даже непонятно, успею ли в этот срок наведаться в гости к барону. Но совсем пускать это дело на самотек нельзя. Главное снова не забыть об этом, пока будем выбираться из нынешних проблем. Как у вас тут вообще дела? Поинтересовался я. Хреновые, но все могло быть в разы хуже, печально вздохнул Максим. Держим позиции, спасаем людей потихоньку, но, тварей много, а нас не очень. Нужно делать все и сразу, мы тут уже который час пытаемся творить маленькое чудо, только получается не очень. Хорошо, хоть часа через 4 наконец-то начнут прибывать подкрепления из других регионов, а авиация уже давно бомбит ту часть Орды, что находится за пределами города. Однако отвоевать город будет тяжело, и на это дело уйдет пара дней минимум, подметил я. Никита, тебе кто-то уже говорил, что ты очень противный человек и с тобой тяжело общаться? Спросил Приходько. Пару раз уже такое было, улыбаюсь, но я все же предпочту остаться прямолинейным человеком, который не боится говорить правду. Ладно, мою группу примите. Примем, как же не принять. Вам, кстати, очень сильно повезло. Вот-вот к нам вернется колонна эвакуации. Женщин и детей сразу загрузим в машины и выведем из города. Потом и до мужиков очередь дойдет, надо подождать пару рейсов. А вот это были просто прекрасные новости. Я снова оказался прав, предположив, что военные организовали эвакуацию гражданских из города. К ночи уже точно будем все за городом в абсолютной безопасности. Господин гвардеец, к нам подскочил один из армейцев. Сообщение из штаба. Твари с севера очень быстро приближаются к городу, и их много. Даже с помощью артиллерии и авиации не получается быстро сократить их численность. Командование и князь приняли решение, что мы проведем еще одну эвакуацию и затем берем паузу. Но нашей колонне выделили дополнительные грузовики, так что сможем почти всех гражданских вывести из города. Вот будь оно все неладно. Приходько не обрадовался новостям, а затем обратился ко мне. Меняем планы. Пускай твои ребята не расслабляются слишком, постараемся всех загрузить в машины и вывести из Симферополя. Готовьтесь. Этот день определенно все никак не хочет закончиться на хорошей ноте. И слава богам, что мы очень вовремя сумели добраться до этого места, а то плакала бы наша эвакуация. Хотя и сейчас мало приятного будет, будем уходить из города с риском нарваться на твари, которые мчатся сюда с севера. Видимо, мне придется снова продемонстрировать силу своих магических способностей и обеспечить безопасную эвакуацию. Эх, где наша не пропадала? Глава 6. Снова на прорыв. Могли ли военные обеспечить эвакуацию оставшихся в детдоме людей? Сложный вопрос. Приходько сказал, что они вывозили от 150 до 200 людей за раз. Очень даже неплохо, учитывая, что у них с людьми и техникой определенные напряги. Сами жопу рвут, но людей спасают, красавцы. В детдоме сейчас ютились около 270 человек, слишком много в сравнении с прошлыми рейсами. Однако команде эвакуации вроде как дали дополнительные грузовики, так что если слегка потесниться, то вывезут всех в этот последний рейс. Может, разве что человек 10-15 среди мужиков придется оставить тут. Была мысль заставить часть бандитов тут остаться, но я понимал, что они станут проблемой для тех, кто делом занят. Нет, этим людям я такую подлянку делать не буду. Поэтому сразу договорился о решении потенциальной проблемы с Максимом. Выдайте им обратно их оружие и садите на броню. Пускай, так сказать, обрабатывают свою эвакуацию. Сэкономите место в транспорте, ну и получите дополнительные боевые единицы. Да, бойцы из этих бандюков так себе, но на халяву и уксус сладкий, кивнул Приходько. Поди, чтобы спасти свою шкуру, они будут убивать тварей, они побегут куда глаза глядят, и нам не придется с ними возиться, если они тут останутся. Так что даю добро на реализацию этой затеи. Потом пришлось пообщаться с бандитами. Этих я сразу поставил перед фактом, места может не хватит, их будут грузить в машины в последнюю очередь, и поэтому если они не хотят остаться в городе, то придется рискнуть и прокатиться верхом на парочке БТР. При этом сгустил краски, сказав, что немалая часть орды вот-вот окажется на улицах города и непонятно, справятся ли с нею военные. Очень может быть, что они даже не удержал этот квартал. По итогу бандиты даже были рады тому, что их хоть таким способом вывезут из города, и были на все согласны. Хотя Аболтус все время широко улыбался и еще подмигивал мне, видать, просек мою небольшую хитрость. Великан может и простоват характером, но не так уж глуп. Дальше пообщался с нашими дамами и сообщил им хорошие новости. Отдельно пришлось поговорить с Ириной. «Выйдем в безопасное место, бери Аболтуса и езжай к брату», — говорю ей. «Так Кириллу не только спокойнее будет, но и он начнет наконец-то думать о чем-то, кроме как о тебе. А ты разве не с нами?» — удивилась девушка. «Не знаю», — честно ответил я. «Может, поищу, куда увезли ребят из моего детдома, или чем другим заняться придется. Не будем загадывать наперед». «Хорошо, надо побыстрее доставить Ирину к ее брату. Тогда тот сможет полностью заняться делами. А этих дел будет ох как много. Вон, пока все бежали как можно дальше на юг, некоторые умники уже решили пограбить магазины и дома. Когда же с ордой разберутся, то мародеры и всякая шваль толпами хлынут на улицы Симферополя, и тут такое будет твориться. Кто будет грабить, кто торговать втридорога товарами первой необходимости, кто затеет еще какую-нибудь гниль. Военные и полиция не смогут справиться с этой ситуацией, так как у них будут и другие проблемы. Да, парочку мародеров расстреляют показательно, но это отпугнет лишь очень немногих, остальные же продолжат заниматься своим черным делом. Такова уж натура этих гадов. Поэтому мне нужен здравомыслящий Кирилл, который сможет одних бандитов удержать от совершения преступлений, а других находить и безжалостно наказывать. Причем наказания эти будут такие, что устрашат лиходеев посильнее расстрела. Главе братского круга ведь тоже не нужны массовые беспорядки, ему за разгул преступности может князь предъявить претензии. Поэтому пока армия и полиция не возьмут ситуацию под контроль, разбираться с преступниками будет Вермайн. Тогда мы можем рассчитывать на хоть какой-то порядок. Когда я закончил с разговорами с людьми из своей группы, прибыла колонна эвакуации. Выглядела она внушительно. Несколько бронированных джипов с пулеметами на крышах, пара БТР и еще много грузовиков. С виду более чем внушительно. И вроде как все оставшиеся гражданские лица сумеют уместиться в грузовиках. Это хорошо. Военные тут же начали организовывать сбор людей и их посадку в транспорт. Убедившись, что как минимум всех детей и женщин, включая Ирину, уже посадили, я направился к джипу с пулеметом, который должен будет ехать первым. Одним прыжком оказался на крыше, а потом сказал удивленному солдату: «Освобождай место, теперь тут сижу я». «Пацан, а ты ничего не перепутал?» «Не», — спросил солдат. «Отставить». Это уже скомандовал подошедший к джипу Приходько. «Пусти парня на место. Если он что-то говорит, то его надо слушаться». Солдат явно сомневался в правильности приказа, но все же вылез со своего места, а за пулемет тут же сел я и принялся чертить пальцами правой рукой руны на крыше джипа. Сначала транспорт словно засветился, после чего его словно обволокла едва видимая золотая пленка. «Теперь этот джип из РПГ не возьмешь, сообщаю всем. Можем спокойно давить монстров и прорываться через машины на дороге». «Охренеть», — сказал водитель. «Так ты, пацан, маг, а еще чем помочь можешь?» «Могу», — улыбаюсь, и тут же мои глаза начинают светиться синим. «Я не просто так сел за пулемет, смогу подстрелить любую тварь на расстоянии пары сотен метров. Самое оно, чтобы заранее ликвидировать всех спрятавшихся тварей, которые могут на нас напасть. Теперь я понял, о чем ты говоришь, гвардеец, сказал солдат, что сидел рядом с водителем. Судя по лычкам, сержант, с такой помощью мы легко прорвемся из города еще до того, как сюда заявится тварь с севера. Только во все подряд не врезайтесь, говорю водителю. Защита джипа поддерживается моей магической энергией, а резерв не резиновый. Спокойно, боец. У нас два маршрута уже полностью зачищены, машину уже спихнули на тротуары. Можем разве что немного сократить дорогу по улице, где есть небольшой затор, но там сущая ерунда. Прорвемся. Удачи, Никита. К машине подошел поближе Приходько, и мы с ним руки пожали. Постарайся сохранить свою буйную головушку. Ладно, не могу обещать, говорю с улыбкой. Людей достаточно быстро погрузили в машины, после чего колонна двинулась в сторону выезда из города. Первые 5 минут все было хорошо. Немногочисленные падальщики сбегали с дороги и едва услышал рев машин. А вот затем я своим улучшенным взором заметил нескольких гадов с крыльями, что прятались на крышах зданий. Они там сидели в засаде и явно готовились напасть на нас. Я тут же передернул затвор пулемета и открыл огонь. Парочку летунов почти сразу срезал, прятались они плохо, еще троих, когда они взлетели. Выжил только один, который успел быстро скрыться за другими зданиями. «Аво, а ты реально красавчик», — сказал один из бойцов в машине. «Я их даже не увидел, пока они не взлетели. Для того, чтобы их вовремя заметить, я и трачу тут магическую энергию в больших объемах. Кричу, чтобы меня услышали, несмотря на рев двигателя. У вас там энергетиков или батончиков специальных не завалялось, иначе минут через 10 останусь без зрения ради сохранения защиты джипа. Держи». Бойцы тут же начали складывать мне в карманы куртки батончики, еще один засунул туда алюминиевую банку энергетика. Ради такого дела ничего не жалко, МЗ ведь для того и нужен. Вот так и ехал я, жуя батончики энергетические, типа специально для солдат сделанные, ну и умудрялся даже пить энергетик. Правда, с переменным успехом. Минимум треть успешно пролил из-за ям и валяющихся трупов монстров на дороге. Просто одновременное использование ясного взора и панциря черепахи сильно съедало мои силы. Это только в фэнтези-книжках повесил защиту и не тратишь силы, пока все спокойно. На деле же магия тоненьким ручейком утекала из защитного барьера. Идеальной защиты не существует, всегда есть какие-то недостатки. Мне пришлось еще несколько раз пострелять, да и остальным стрелкам, сидящими за пулеметами, тоже, как тому, что ехал следом за нами, так и тем, что плелись в хвосте, прикрывая грузовики. Некоторых тварей, видимо, еще не отпустило их бешенство, или они по природе своей были крайне агрессивны. Парочка чудищ так удачно спрыгнула с крыш, что оказались на тентах грузовиков, в которых ехали гражданских. Но этих ловкачей я снял одной меткой очередью. Судя по переговорам из рации, меня хвалили и называли снайпером. Ну да наплевать, главное, все идет по плану. Пару раз нашему джипу на разгоне пришлось сталкивать автомобили с дороги, чтобы проехала вся колонна. Водитель выбрал более короткий маршрут, увидев, что прикрытие в лице меня работает на ура, и поэтому решил рискнуть. Риск оказался оправдан на все 100, мы уже практически были на окраинах города, и монстров уже не видать было. Оставалось выбраться на объездную, затем на трассу, а там мы уже в полной безопасности, говорит младший лейтенант Романенко, морская пехота. Неожиданно ожила рация военных. Я со своими людьми пытаемся удержать торговый центр «Жар-птица», где укрываются гражданские. На нас крепко насели. Боюсь, не удержимся. Эвакуацию провести тоже не можем. Нужна помощь. Этот ТЦ далеко от нас, спрашиваю у солдат, присев и оказавшись в салоне джипа. Тут 5 улиц проехать и на месте, ответил водитель. Тогда говорите второму номеру, чтобы брал лидерство, а мы отправимся на помощь морпехам, говорю я. При этом не спрашиваю, не предлагаю, а говорю об этом как об уже принятом всеми решении. В другой ситуации нахрен бы тебя послал, но с тобою можно и рискнуть, сказал сержант и взял рацию. Лидер 2, теперь ты ведешь колонну. Мы отправимся на помощь морпехам. Психи вы, ответили нам, но если кто что и может, то только вы. Пацану спасибо передайте, провел нас мимо всех проблем. Удачи, пацаны, говорит замыкающий один, продолжила говорить рация. Мы с вами. Колонна уже почти выбралась из города, а морпехам сейчас любая помощь на вес золота. Понял тебя, замыкающий один, сказал сержант. Тогда догоняй нас, а затем едем на выручку нашим. Наш джип тоже резко ускорился, колонна начала отставать от нас. Вскоре появился и второй джип, который нагнал с самого конца колонны. Водитель включил поворотник и тут же свернул налево. Второй автомобиль последовал за нами, а оставшийся транспорт продолжил движение в своем направлении. Теперь наша двойка джипов сама по себе, подкреплений можно будет не ждать, а у морпехов ситуация не сладкая. В героя мне, блин, захотелось поиграть. Но раз уж мы недалеко, а я еще подзарядился, то надо хоть что-то сделать и помочь людям. Так что вперед, геройствовать. Глава 7. Морпехи не сдаются. Младший лейтенант Романенко уже попрощался со своей жизнью. Сложившаяся ситуация не оставляла никаких иных вариантов, кроме героической гибели всей его роты. Торговый центр полностью окружили монстры, которые появились с севера. Их было просто огромное множество. Бойцы уже на протяжении нескольких минут стреляли практически без перерыва. У кого-то уже и оружие выходило из строя, да и патронов больше не становилось. Такими темпами минут через 15 морпехам придется браться за ножи и идти в рукопашную. Он уже связался со всеми, кто мог бы прислать подкрепление или хотя бы организовать эвакуацию, но никто им уже не мог помочь. Некоторые сами оказались почти в такой же ситуации, другие могли бы послать людей, но их всех еще по пути просто снесла бы орда. А колонна эвакуации делала последний рейс, уводя людей из детдома в другом районе. Теперь если и ждать помощи, то только от подразделений, идущих с востока. Проблема в том, что надо ждать почти 3 часа, прежде чем передовые отряды достигнут города, а морпехи столько не продержатся. Тут неожиданно затих стреляющий рядом корт, который помогал сдерживать наибольший поток тварей, прибывающий с главной дороги, ведущей к жар-птице. Вот только этого не хватало. «Младший лейтенант», — докричался до него один из бойцов, — «у нас разрыв ствола, заменить нечем». Последний запасной ствол отдали ребятам, сидящим в мебельном. «Сука!» — в сердцах выругался офицер. «Берите 2 печенега, делайте что хотите, но твари вы должны косить без остановки. Пацаны на первых этажах и так еле сдерживают их. Сделаем. Агония». Романенко прекрасно понимал, что лишь оттягивает неизбежное. Его бойцы тщетно выигрывают даже не минуты, а лишь жалкие дополнительные секунды до того момента, как оборона рухнет и твари прорвутся в ТЦ. Однако, что они могли сделать? Сдаться и позволить чудищам убить их? Да хрена с два. Они морпехи. И будут стоять до самого конца, даже если нет никакой надежды на спасение. И заберут с собой в ад столько гадов, сколько смогут. И как раз в этот момент он сквозь непрекращающуюся стрельбу услышал рев моторов и звук стрельбы из крупнокалиберного пулемета. «Сука, да их там же целое море!» — закричал водитель. «Гони, ML!» — приказывал ему сержант, сидящий рядом. «Водителя я понимал, так как сам видел эту орду твари, которая оказалась на нашем пути. Мы уже почти выехали к нужному ТЦ, а тут вот оно что!» Морпех, который просил помощи по рации, сказал, что все плохо, но чтобы настолько. «Гони!» Тоже кричу я водителю. «Барьер выдержит!» «Да чтоб вас всех!» Заорал тот и выжал педаль газа в пол. «Барьер не только защищает, но и отталкивает все, с чем сталкивается. Собственно, поэтому машины, что перекрывали нам дорогу, так бодро отскакивали от нашего джипа. Джип понесся на полной скорости навстречу орде, а я начал палить из пулемета, даже особо не целясь. Улучшенное зрение отключил уже как пару минут назад, здесь оно вообще никак не поможет. Монстров было так много, что промахнуться по ним было нереально. Стрелок на второй машине пока не открывал огонь, так как мы ему мешали. Но вот наш джип врезается в толпу монстров и начинается настоящее веселье. Мы не только выехали на большую парковку, но и пробивали дорогу в орде, а машина позади следовала за нами, переламывая тех монстров, что не погибли от колес нашего транспорта. И как только они тоже оказались на парковке, то второй стрелок также открыл огонь. Тут вообще можно было стрелять в любую сторону и даже в воздух, летающие твари тоже присутствовали. «Сука, сука, сука!» — кричал водитель, петляя по парковке. И надо сказать, что водила благодаря барьеру и тяжелым колесам джипа он переубивал твари не меньше, чем я со вторым стрелком. Настоящая машина для убийств. Машина, ну вы поняли, да, не самая лучшая шутка, но точно в тему. Морпехи еще держались, было видно, как они из окон первых 2 этажей ТЦ кормят свинцом тех тварей, что пытаются пробиться внутрь. Целые горки из мертвых гадов уже успели сформироваться, и некоторые из них достигали высоту аж в 2 метра. Вот бы увидеть лица морпехов, когда они только увидели, как наши 2 джипа выезжают на парковку. Полагаю, они посчитали нас откровенными психами. А мы такие, да. Я сам уже успел пару раз пожалеть, что выбрал не самый удачный повод для того, чтобы побыть героем. Как бы нам всем тут не остаться. Въезжай прямо в главный вход, кричу я. Главный вход в торговый центр представлял из себя две пары раздвигающихся стеклянных дверей. Морпехи построили хиленькую баррикаду и держали там оборону. Наши два джипа могут стать более надежной защитой, а с учетом двух пулеметов, то оборонять этот вход станет в разы проще. Хотя бы чуть-чуть, но ребятам станет полегче. «Ты псих?» – спросил водитель. «Езжай туда и ставь джип боком, а вторая тачка пускай делает то же самое. Подмогнем нашим. Мы один черт долго тут ездить не сможем. Делай, как он сказал», — приказал сержант. Водитель начал ругаться матом, но вырулил в нужном направлении. Морпехи сначала не поняли, что же мы такое задумали, а потом разбежались в стороны, опасаясь попасть под колеса, и сделали это очень вовремя. Мы разбили двери и даже чуток врезались в баррикаду, но машина встала именно так, как надо. Следом то же самое проделала вторая. Правда, они сумели остановиться в считанных сантиметрах от баррикады. Мы со вторым стрелком продолжили палить из пулеметов, моментально перебив твари, что мчались за нами, и увеличили чистый участок между нами и тварями. Из джипов вылезли солдаты, сержант тут же начал отдавать приказы морпехам. «Быстро обустраивайте огневые тачки прямо в машинах. У пулеметов сейчас патроны кончатся, перезарядка потребуется. Нужно, чтобы к этому моменту кто-то уже вел огонь из окон машин. Морпехам дважды повторять не надо. У них была пара легких пулеметов, которые они первым делом пристроили в салонах джипов. Рядом с ними устроились другие стрелки. Морпехи даже на капоты залезли и начали обустраиваться. Благодаря этому, когда у меня с моим напарником впустую щелкнули затворы, морская пехота перехватила инициативу. Я в свою очередь покинул место стрелка, это же сделал и второй пулеметчик. И наши места тут же заняли морпехи, которые начали перезаряжать пулеметы. Шустрые ребята, что тут еще скажешь. Наша братья из 10 человек отошла назад, чтобы не мешать им. А тут появился офицер, который, видимо, и командовал обороной ТЦ. Я Романенко, представился он. Спасибо, что приехали, мужики, и даже подсобили нам, но все же зря вы это сделали. Дела у нас полный швах. Ваша помощь выиграла нам лишь несколько минут, но затем нам всем кирдык. Совсем все плохо? Спросил сержант. Полный пиец. Скоро уже воевать будем нечем, пойдем в рукопашную. Не паникуйте раньше времени, прорвемся, сказал я. Новости не радужные, но у меня есть план, как нам всем выжить. Рискованный он, правда, но не в нашей ситуации же выбирать. А ты, решил уточнить младший лейтенант. Никита Зотов, я маг. Именно в магии лежит наше спасение. Слушай, если скажешь, что нас спасет Дед Мороз и он реально это сделает, то я тут же поверю в него. Что ты предлагаешь? Магический ритуал. Могу призвать подконтрольных мне тварей, чтобы они начали сражение с Ордой. Они перебьют большую часть из них, остальные разбегутся, а призванные существа исчезнут. А чего ты ничего такого раньше не провернул? Спросил сержант. Потому что это высшая магия. Только маги второго и первого рангов могут такое провернуть, да и то не каждый. А я мне до этих рангов как до Китая пешком. Поэтому придется воспользоваться костылем, причем очень рискованным и неприятным. Придется начертить большую печать, которая потребует массу магической энергии. Что-то от себя влить я смогу, но этого будет мало. Но необходимое количество энергии можно компенсировать кровью. Чего? Спросили одновременно сержант и младший лейтенант. А как вы хотели? Кровь способна аккумулировать магическую энергию из внешней среды, надо только воспользоваться одним заклинанием. Поэтому в прошлом кровь и жертвоприношения были самыми эффективными методами получить массу дармовой силы. Придется начертить печать этой кровью, затем я напитаю своей магией, подождем, пока кровь впитает энергию в окружающей среде, и тогда я закончу ритуал. Тогда мы все спасены. Да сколько же этой крови понадобится? Расслабьтесь, господа, кровь, знаете ли, можно использовать любую. Вам напомнить, сколько мертвых тварей валяется снаружи? Черт, а ведь правда. Хлопнул себя по лбу сержант. Если морпехи прикроют, то мы натаскаем достаточно тел. А в чем тогда риск? Спросил Романенко. Лопнуть я могу как воздушный шарик, отвечаю ему. В прямом смысле. Ритуал я закончу, но откат будет жесткий. У меня недостаточно большой ранг, чтобы без последствий провернуть такой трюк. Сержант и младший лейтенант ненадолго замялись, а затем второй спросил меня. «Парень, ты уверен?» «Ну не знаю, сдохнуть ли мне наверняка от клыков и когтей твари или попытать удачу с магическим ритуалом. Мужики, не тупите. Достаньте мне достаточно трупов, а я найду на втором этаже достаточно большое и чистое место, чтобы начертить там печать. Работаем». После этого глупых вопросов уже не было, солдаты принялись заниматься делом. Не было и бессмысленных слов, а стоит ли жертвовать собой и всего в таком духе. Тут как бы простая математика, одна жизнь против пары тысяч других. Пускай сдохну, но ритуал успею закончить, а призывные твари как минимум просуществуют несколько минут. Этого времени хватит, чтобы подсократить количество гадов, наседающих на морпехов. На втором этаже быстро нашлось подходящее место. Тут была круглая площадка и магазины вокруг нее, а в центре скамейки, чтобы люди посидеть могли. Места более чем достаточно. Скамейки и горшки с цветами я убрал, а затем взял один из ножей и начал оставлять царапины на плитке, формируя из них печать. Не бог весть что, но в наших обстоятельствах лучше варианта просто нет. Все равно потом кровью рисовать нормальную печать. Когда я уже заканчивал с чертежом печати, появились солдаты, с которыми я сюда приехал. Они несли с собой трупы твари, оставляя на полу кровавые разводы. «Это первая партия», — сообщил мне сержант, отпуская лапу твари, дотащив ее до печати. «Если будет нужно, еще натащим. Посмотрим». «Так, выдели двух ребят, пускай измажут себе руки в крови и начинают наносить ее на эти царапины на полу. Чем больше крови, тем лучше». Сержант сразу выделил двух бойцов на эту задачу. Те были не особо рады тому, чем им придется заняться, но приказ есть приказ, да и ради своего спасения можно сделать что угодно. Поэтому бойцы начали мазать пол кровью, пока я заканчивал печать, а потом уже присоединился к ним. Крови от первой партии монстров не хватило, но солдаты успели накидать в общую кучу еще несколько трупов гадов. Благодаря этому мы подвели создание печати к финальному этапу. «Так, отошли», — говорю бойцам, — «если все пойдет по худшему сценарию, то из вас может высосать всю жизненную энергию». Солдаты тут же отошли на несколько метров. Я подошел к печати и положил свою руку на одну из кровавых линий, размазанных по полу. Направляю магическую энергию в печать, и та постепенно начинает едва светиться кровавым светом. Ух, как же много энергии она жрет. Всего пара минут и мой резерв был практически полностью опустошен. Оставил кое-что на самом донышке, чтобы активировать печать. Типа запущу триггер, который запустит начало ритуала. Дальше ожидаю, когда кровь поглотит как можно больше магической энергии из окружающей среды. На это потребовалось почти 20 минут. Уже и лейтенант прибежал. Видимо, дела идут не очень хорошо, и он хотел узнать, когда я закончу. Но видя, что я занят делом, не стал мешать. Ну, вроде все, печать напиталась магией. Осталось запустить ритуал и молиться богам, чтобы со мной не случилось ничего страшного. Собираю остатки магической энергии и запускаю ритуал. Печать начинает светиться в разы сильнее, а вот я начинаю чувствовать себя не очень хорошо, но через силу продолжаю держать руку на печати. Необходимо кое-что доделать, дабы все сработало как надо. Кровавые разводы спустя несколько секунд перестали светиться красным, цвет изменился на ярко-фиолетовый. Я же мысленно представлял, как призванные существа бросаются на монстров, но при этом не трогают людей. И вот, когда прошло еще несколько секунд, а цвет печати сменился на ярко-зеленый, произошла вспышка света. Меня откинуло на пару метров, но хоть не разорвало на кусочки. Ритуал был закончен, а меня на несколько секунд вырубило. Пробуждение было не из самых приятных. Ох, как же мне хреново. У меня не было ни одной частички тела, которая сейчас не испытывала бы жуткую агонию. Словно вернулся на 150 лет назад. Я тогда еще не освоил свои магические способности в должной мере, но был вынужден в одном из чрезвычайно важных сражений воспользоваться магией высшего порядка. Чувствовал себя тогда еще хуже, чем сейчас. Ну, наверное, стоит порадоваться тому, что я еще жив. Хотя это было очень близко. Погеройствовал, блин. Не, все, пока не наберу достаточно сил, с такими геройствами надо завязывать. Вдруг завтра война, а я, блин, даже встать не могу. И не встану еще несколько часов минимум. Боги милосердные, даже вырубиться не получится из-за адской боли. Ладно, валяться тут тоже не дело, так что открываю глаза, а надо мной две морды склонились. Хотелось бы, чтобы это были лица двух прекрасных девушек, но придется довольствоваться двумя армейскими мордами. Пацан, «Ты как?» – спросил сержант. «В порядке, а по мне, сука, не видно, что мне херово». Говорю сквозь стон. «Сержант, ерунду не спрашивай. Как помощь?» «Это уже Романенко спрашивает. У нас морфий есть и воды дайте попить». Перебиваю его. «Пить охота жуть как, и не трясите меня так. Это называется магическое перенапряжение вкупе с истощением организма. Следующие 3 часа у меня не только будет болеть каждая мышца тела, но и сам я буду валяться увольнем беспомощным. И так пока тело не перезагрузится и снова не начнет запасать магию в резерв. Так что буду вам бесконечно благодарен, если аккуратно перетащите меня в место покомфортнее, чтобы я там помучился от жутких болей, пока не станет получше. Это мы сейчас». «Стоп», остановил я их. «Ритуал сработал?» «Сработал и еще как», заверил сержант. «Твои монстры жрут других монстров. Мы теперь даже не стреляем, а просто наблюдаем за этим зрелищем. Следите за обстановкой. Как только обычные твари начнут бежать, скажите мне, я отправлю призванных существ во свояси. Боюсь, в таком состоянии я их контролировать толком не могу. Все скажем. А теперь давай перенесем тебя в другое место». Меня подняли и понесли куда-то, а сам я тем временем думал, что пока выиграл для этих ребят, возможно, несколько часов. Сейчас призванные мною монстры подчистят округу и отводят большую часть орды от этого места. А дальше? Дальше не знаю. Мною была дана мысленная установка для призванных, чтобы они не только убивали, но и как можно больше сожрали тел монстров. Однако это так, второстепенная для них задача. В первую очередь они должны лишь убивать, несмотря на собственные раны и истощение. Эх, был бы я сейчас в форме, то смог бы управлять этими существами напрямую, а не полагаясь на мысленные установки. Но на большее я пока не способен, уже валяюсь без сил. Посмотрим, как дальше пойдут дела. Уже вечер, начинает темнеть. Нас ждет очень неспокойная ночка. Глава 8. Прочь из города. Худшие 3 часа моей жизни, с тех пор как я оказался в этом теле. Мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы пережить эту адскую боль. Хорошо, хоть со мной такое уже случалось, и поэтому я знал, как легче пройти через это испытание. Старался отвлечься и заняться умственным трудом, чтобы хотя бы частично игнорировать боль. Мысль обколоться тем же морфием или другим обезболивающим, чтобы уйти в сладкую нирвану на несколько часов, была крайне соблазнительной. Но, увы, нельзя. Я не просто так отказался от того же морфия, когда мне его предложили в самом начале. Мне необходимо проконтролировать, нормально ли пройдет мое восстановление или придется кое-что подправить, дабы потом не разбираться с неожиданно возникшими проблемами, которые могут помешать моему развитию как магу. Магическое перенапряжение вкупе с истощением – это так-то не шутка. В прошлый раз за мной присматривало несколько архимагов, а сейчас приходится самому контролировать процесс. Со мной сидел сержант со своими бойцами, их я заставил разговаривать со мной абсолютно на любые темы, начиная от того, какова сейчас обстановка вокруг ТЦ до различных армейских байк. Если сосредоточиться на чужом голосе, то боль немного отступает, а точнее ты меньше обращаешь на нее внимание, отвлекаешься. Самый верный способ пережить эти тяжелые часы. «Уж не знаю, откуда ты призвал этих тварей, но они реально звери», — говорил сержант. «Их в 2 раза меньше, чем других монстров, но их рвут и кромсают, словно они для них беспомощные щенки. Почти полностью заняли территорию вокруг ТЦ, сейчас рубятся с чудищами, которые продолжают переть сюда». «Откуда их столько?» — спросил я. «Да и разве период бешенства у них не должен был пройти уже давно? Чего они прут сюда несмотря ни на что? Дурацкое стечение обстоятельств, основной поток тварей, что северная группировка гонит с севера, пошел по 2-3 районам. Ну и этот ТЦ как раз находится в одном из этих районов. Чудища уже не в бешенстве, а в ужасе. Они после работы артиллерии и бомбардировщиков несутся куда глаза глядят, пытаются спастись. Слушай, твоя печать долго проработает, а то пока конца краю не видно этим гадам. Печать уже работает автономно, подпитываясь магией из окружающей среды. Тут главный риск в том, что если не станет монстров, которые должны убивать призванные существа, то они могут напасть на нас или других людей. О, по этому поводу беспокоиться не стоит, говорю же, там этих уродов до хрена и больше. А чуть позже появился младший лейтенант Романенко и тоже завел разговор на эту речь. Короче, я тут связался с другими подразделениями в городе, есть возможность натравить их на тех монстров, которых ты призвал. Это реально? Реально. Я уже сказал сержанту, что печать работает сама и продержаться может хоть несколько дней. Однако лучше с этим делом не затягивать слишком. Если я усну, то призывные существа могут выйти из-под контроля. Да нам бы часа три выиграть и облегчить ситуацию для других подразделений, а то им тоже тяжко приходится. А там уже наши подкрепления подойдут, ситуация наконец-то начнет выправляться. Тогда уже в твоих монстрах не будет никакой нужды. Вот таким макаром моя задумка по спасению отдельной группы морпехов и гражданских лиц превратился в более масштабный план по облегчению задачи удержания города армейскими подразделениями. Мда, палюсь по полной программе. После этой истории ко мне определенно возникнут вопросы, как я в своем возрасте и без должного обучения смог провернуть нечто такое. Но тут особых проблем не будет. Я задействовал магию печати, а она в некотором роде особенная. Даже слабый маг может воспользоваться ею, только обычно это заканчивается для него очень плохо. Собственно, я ведь и сам чуть богам душу не отдал. Есть масса свидетелей, что мне очень тяжело далось создание этой печати. Да что там, следы магического перенапряжения останутся на моей ауре в течение нескольких дней, и любой маг сможет их увидеть. Что же касается того, откуда я знаю такую мощную печать, тут придется делать вид, что мне все же досталось кое-что из наследия Зотовых. А как именно и что конкретно, то буду молчать, ссылаясь на, что это одна из немногих оставшихся тайн рода. Кому-то может не понравиться, что я помалкиваю, но получить от меня эту информацию они могут только силовыми методами или угрозами. Я же не завидую тем, кто решит так поступить, ибо их ждет встреча с одним парнем во всем черном и маской на лице. В целом легенда о крайне талантливом юноше из дворянского рода, который всегда славился сильными магами, останется непоколебимой. После произошедшего еще больше людей поверит в эту версию, а мне только это и нужно. И, полагаю, от Академии в этом году мне уже не отвертеться. Ну и ладно, быстрее начну обучение в одном из таких учебных заведений, тем быстрее смогу начать использовать сильную магию, ссылаясь на то, что обучение идет очень хорошо. Через 2 с лишним часа мне стало существенно лучше, и я не только принял сидячее положение, но еще с помощью сержанта сумел подойти к одному из больших окон, чтобы оценить обстановку, царящую снаружи. Собственно, все так, как мне и говорили. Мои призывные существа заняли круговую оборону вокруг ТЦ «Жар-птица» и жрали всех гадов, что перли сюда. Ну и подъедали мертвых, чистили территорию, так сказать, моих КХМ. Ребят можно было легко отличить от тех, что представляли опасность. Во-первых, выглядели они в большинстве своем не так жутко. А во-вторых, их словно обволакивало слабое свечение. Благодаря этому можно было легко составить общую картину происходящего. Хорошо, что мысленные установки сработали и они продолжают защищать торговцы и центр, говорю я. А что они могли делать, если бы это не сработало? Поинтересовался сержант. На людей бы не напали, для них именно эти монстры приоритетная цель. Но вот разбежаться и начать охоту на них они могли. Контролировать их в этом случае было бы нереально. Блин, хреново было бы. Хотя нам что так, что по-другому был бы кирдык. Спас ты нас всех, пацан. Пока еще ничего не кончилось. Подмечаю я, как минимум пока не свалим из города, мы продолжаем сильно рисковать. И да, призывных существ придется отозвать скоро, я через 2-3 часов свалюсь без сил и просто вырублюсь. Слишком силен оказался откат, а все потому, что мне, мягко говоря, не хватает силенок. И пока я еще в сознании существ лучше отозвать. Ну, наплыв гадов стал гораздо меньше, вскоре авось и вовсе сойдет на нет. Ребята, что остались в детдоме, пообещали прислать 2 машин с боезапасом, как удастся наметить безопасный маршрут. А потом вроде хотят возобновить эвакуацию гражданских и тех подразделений, что не могут продолжать выполнение боевых задач. Это хорошо. Нам надо валить прочь из города. Гражданские на шее висят. Бойцы, мягко говоря, выдохлись, держатся на волевых. Надо, чтобы подкрепления зашли в город и заменили на местах всех, кто до этого сдерживал Орду. Говоришь, как будто у тебя есть опыт в командовании, сказал подошедший Романенко. Обычная логика и понимание, как оно все обстоит на местах, отбрехался я. Вот вы уже готовились к худшему, ведь так, и теперь солдаты стараются гнать твари в нашу сторону, чтобы им было попроще. Надорвались все, это факт. К сожалению, это так, вздохнул младший лейтенант. Встретить такую орду столь малыми силами. Чудо, что мы умудрились справиться. У всех подразделений серьезные потери, проблемы с боеприпасами почти у всех. Это еще хорошо, что нам дали всего как можно больше, а не как обычно по стандарту 3-4 снаряженных магазина на бойца, а дальше воюете, как хотите. И один черт нам этого не хватило, сейчас делим остатки и надеемся на чудо. Все как я и предполагал, еще оказавшись в детдоме, подметил, что солдаты там как-то уж слишком трясутся над запасом патронов. Ситуация с морпехами расставила все по своим местам. Не готова армия к боям с таким противником. Одно дело, когда прорыв небольшой, тогда не так уж много монстров попадает в наш мир. А вот такая орда. Замаешься стрелять, никакого количества быка не хватит. Вон, морпехи так стреляли, что даже некоторые стволы теперь не починить. И даже ассоциация охотников, занимающиеся охотой на тварей из иных миров, к такому тоже не готова. Эти ребята в Сибири, в лесах и тайге, да на Дальнем Востоке уничтожают отдельные стаи, изредка зачищают их логово, что те могли устроить в безлюдных местах. Такие масштабы — это не про них. Да и там в основном вольный народ, который поохотится пару месяцев, заработают денег немало и потом по полгода живут мирной жизнью. Таких всех в короткий срок не соберешь и не отправишь решать глобальную проблему. Остается радоваться, что такие прорывы случаются максимум 2 раза в год, но чаще лишь 1 раз. И как правило, порталы появляются не у больших городов, а как правило где-то вдали от людей. Нам всем просто очень не повезло, но куда большим не повезло тем, кто сгинул сегодня. В конце концов колонна эвакуации доехала до села Доброе, где был развернут масштабный лагерь для гражданских лиц, вывезенных из Симферополя. А Болтус, Блиц и остальные бандиты надежно охраняли Ирину, мало ли что может случиться. Когда их высадили из транспорта в селе, то девушку увели в сторону от общей толпы. И буквально через 5 минут на место подъехал люксовый автомобиль, в котором приехал Кирилл. Он тут же схватил в охапку сестру и обнял ее. «Живая, слава богу», только и сказал Вермайн. «Кириллу, там Никита, он». «Он с другими солдатами уехал и...» «Не мельтеши, успокойся», — сказал ей брат. «Никита, если куда и уехал, то ему виднее. Вас же он вытащил из города, так что о нем я бы вообще не беспокоился. Вот даст о себе знать, когда покинет город, то лично его встречу как гребаного императора. Я, кажись, теперь до конца жизни ему должен буду. А сейчас давай, садись в машину». «Хорошо». Девушка пошла к машине, а Кирилл тем временем глянул на остальную братву. «Херово было?» — спросил он у них. «Пиц, бухать буду 2 недели, чтобы все забыть. Я, сука, все штаны обгадил, Арманиева ей сука. Да я БЛ, хорош», — прервал Вермайн этот поток откровений. «Все ясно, ждите тачку, повезут вас в Севастополь. Премию получите и 3 недели можете творить что угодно, заслужили». Толпа загудела одобрительно. Только вот что-то Болтус не радовался, стоял с нейтральным выражением лица. Пацаны все после слов Кирилла начали расходиться, а он подождал, пока все уйдут, и подошел к Вермайну. «Кирюх, а ты помнишь наш разговор, когда ты меня лейтенантом сделал?» — неожиданно спросил Болтус. «Что, разговор? А, ну помню. Ты мне тогда сказал, что я как пойму, что нихер мне делать в твоей банде, то я волен уйти на вольные хлеба. Ну, типа настал этот момент. Ты хочешь уйти?» — удивился Кириллу. «А с чего так? Уйду, но не сейчас. Короче, я теперь буду работать только с Чернобогом. А как он уйдет, то уйду и я. Он же на тебя только временно пахать будем, это мы оба понимаем. Потом у него своя дорога будет. И думаю, что мне лучше с ним пойти». Вермайн был сильно удивлен, однако видел, что Болтус говорит вполне серьезно. И взгляд у него такой, непростой. Обычно он старается быть этаким простоватым дурачком. Он даже не играл эту роль, просто реально приехал из глухой деревни, где было проще жить. Оттого у него был такой характер. Однако Сашка далеко не дурак, когда надо он соображал куда получше многих. И сейчас был как раз тот случай, когда он решил отнестись к делу серьезно. «Что, мать вашу, произошло такого за эти ебые сутки? А Болтус объяснит толком, что к чему? А, Кирюха, ты же сам знаешь, что мне в твоей группировке пускай и было неплохо, но не мое это. А пацан этот, правильный он, не по понятиям, а по жизни. Он ведь за пару минут до того, как мы выехали из города, поехал с военными людей выручать. Еще и ехал в первой же машине, пулеметом орудовал. Недолго он с нами останется. Может, несколько месяцев проработал, пока не уладил бы какие-то вопросы. Но теперь упорхнет он отсюда, Зуб даю, а я с ним, думаю, ему моя помощь лишней не будет. У Вермайна было двоякое чувство. С одной стороны, один из его лейтенантов говорит, что уходит, а с другой, а Болтус рано или поздно ушел бы, Кирилл это хорошо знал. Плохо, что с пацаном так выходит, он даже на группировку толком не поработал. Однако загнал лидера братского круга в такие долги, что мама не горюй, и Кирилл эти долги отдаст, иначе сам себя сукой последней считать станет. Хорошо, так тому и быть, сказал Вермайн, а пока давай, впрягайся. Жаворонок и Терминатор мертвы, это точно. Непонятно что с Жорой, Родиной, колхозом и еще кучей наших пацанов. А нас ждет такой шторм дерьма, что мало никому не покажется. Поэтому мне нужны все. Добро, Кирюха, будем разбираться. Войска взяли этих тварей в кольцо, докладывал майор. Конечно, около 200 особей сумели избежать окружения, но это пыль, учитывая размер орды. Подошедшие со стороны Краснодара войска входят в город, подменяют ребят на местах и пытаются выбить твари на северные окраины, где войска смогли бы их ликвидировать, не нанеся серьезного ущерба городу. Только вот чудища в ужасе от работы артиллерии и авиации, пытаются спрятаться от них в городе. Так что совсем без разрушений не обойдется, да там и так полный, едва сдержался от ругательства князь. Господь милосердный, ну почем они не появились где-нибудь у берега с отвесными скалами или на серпантине, где их можно было бы эффективно сдерживать, это уже не говоря о том, что не было бы столько жертв. Князь, тут ничего не попишешь, с этой заразой еще никто не совладал, сказал офицер. Нам удалось избежать самого страшного и стоит порадоваться хотя бы этому. Порадоваться, скажешь тоже. Ладно, какие форпосты мы потеряли, когда твари поперли во второй раз. Один, тот, что был развернут в сквере Александра Невского. Позиция была на самом деле очень хорошо укреплена, бойцов послали туда немало. Вот и бились солдаты, пока патроны не кончились. И мы почти потеряли морпехов, что засели в торговом центре «Жар-птица», но там случилось настоящее чудо. Что за чудо? Заинтересовался Волконский. Туда прибыло несколько бойцов, что помогали последней группе гражданских выехать из города. Среди них был молодой маг. Так он провел там какой-то ритуал и призвал своих монстров, которые начали зарубу с теми, что окружили морпехов. Там сейчас безопасно, некоторые отряды сделали так, что часть тварей ушла в их направлении. За счет этого мы и потеряли лишь один форпост. Молодой маг, говоришь, а знаешь, как его зовут? А как же, Никита Зотов. Я еще подумал, что знакомая какая-то фамилия. И вот почему я не удивлен, парень в порядке, живой, только худо ему немного. Там какой-то откат у него, во, задействовал магию, которая на порядок выше того, что ему доступно, но вроде как ему лучше становится, и он продолжает контролировать твари и серьезно сокращает поголовье орды. Зотов как обычно в своем духе. Майор, первую группу эвакуации направь в этот ТЦ и вывези парня, понял, головой отвечаешь, понял вас, князь. Да меня и так парни, особенно морпехи, не поймут, если я этого красавца оставлю в самом пекле. Он там непростых морпехов вытащил. Есть там один младший лейтенант Геннадий Романович Романенко. Романенко, а это единственный сын генерал-лейтенанта Романенко из Министерства обороны, кивнул майор. Теперь у вашего Зотова появился крайне высокопоставленный должник. Да у него теперь много должников, что грязи. Зотов, блин, глава 9, ты меня заинтересовал. Да хорош меня держать, не упаду я. Уже откровенно ору на бойцов, которые чуть ли не несут меня на своих руках. Отпустите, говорю, иначе проклятие наложу и все импотентами станете. И нихера у вас с женщинами не будет получаться следующие 2 года. После такой серьезной угрозы для их физического здоровья бойцы сразу отступили на пару шагов, так что я смог на своих двоих спуститься по крыльцу, чтобы присоединиться к остальным гражданским, которых сейчас грузили в грузовики, чтобы эвакуировать. Прошло около 5 часов, уже была глубокая ночь. Ситуация в городе наладилась, вон и эвакуацию вновь возобновили. При этом к нам успело прийти солидное подкрепление, так что морпехов тоже было решено эвакуировать. Насовсем их вывозят или только для отдыха и восстановления сил пока неизвестно, тут уж как дальше дела пойдут. Поэтому морпехи меня чуть ли не на руках неся и хотели погрузить в один из грузовиков, что выделили специально для них. Солдаты меня уже за одного из своих воспринимали после того, как я тут всех спас. Своих монстров я уже отправил в их родной мир и давно. За это время мои монстрики перебили немало тварей и в итоге те перестали переться к нам без конца. Как сообщил Романенко, благодаря этому многие жизни были спасены, хотя один так называемый форпост был потерян. Солдаты держались до последнего, но у них банально кончились патроны, и монстры их всех взяли толпой. Мир праху павших. В город вошли подкрепления, они начали оказывать давление на Орду и вытеснять ее на север. Вроде как ее удалось окружить. Так что армейцы переходят к финальному этапу операции. Авось через несколько часов придут очень хорошие новости. Пришлось мне еще немного посраться с морпехами, которые ни в какую не хотели, чтобы я ехал с остальными гражданскими. Якобы обязан эвакуироваться именно с ними. «Отстаньте, а?» — говорю им. «Вас ведь вывезут в отдельное место, к остальным военным. Вот что я там буду делать, мешать буду, вот что. Окститесь, мужики. Да нам тебя к своему командованию надо отвезти», — настаивали те. «Пацан, ну ты реально герой. Мы без тебя тут все полегли бы. Вот уедешь сейчас и все, затеряешься, и как тебя потом благодарить? Не потеряюсь. Обращайтесь к князю, ну или к одному из его гвардейцев по фамилии Приходько. Вот они и помогут меня найти, если что. А ты с князем дружбу водишь, что ли?» — удивились бойцы. «Ох, с кем я только не вожусь. Все, давайте идите к своим, а я найду грузовик для себя». Но сначала еще пришлось пообщаться с Романенко. «Спасибо за то, что спас нас», — сказал он, пожимая мне руку. «Я уже поверил в то, что нам всем конец, и начал думать, как бы помереть так, чтобы забрать с собой побольше тварей. А ты и нам помог, и многим другим. Херова прорва людей обязана тебе. Я и свою шкуру спасал», — напоминаю ему. «Остальное можно назвать побочным эффектом попытки сохранить свою жизнь. Это вы потом сами придумали натравливать Орду на моих призванных существ. Давай сойдемся на том, что нам всем очень сильно повезло. Все равно я и мои парни перед тобой в большом долгу. Так что знай, если что, мы за тебя впрягемся, стоит тебе только попросить. Морпехи своих не бросают». Вот так у меня появился еще один должник, или даже должники. Вермайн, теперь вот морпехи. Так-то неплохо, но я прекрасно понимал, что младший лейтенант просто сказал то, что он должен был сказать. Ну вот чем он и его ребята могут мне помочь? Приедут со стволами на какие-нибудь разборки и всех там постреляют. Военные люди подневольные, сорваться резко куда-то для них почти нереально. Да и сам Романенко же простой летеха, а не какой-нибудь генерал. В общем, объем потенциальной помощи со стороны младшего лейтенанта не так уж велик, да и вряд ли представится удачный случай истребовать должок. Это не Вермайн, который реально способен на многое ввиду своего особого положения и на которого у меня имеются определенные правила. Однако это не так уж страшно. Я сам влез в это дело, попал в большие неприятности и выкручивался из них как мог. А то, что другим людям помог, это приятный бонус. Так что пускай Романенко и его бойцы живут спокойно, ничто мне от них не нужно. Для меня, разумеется, место в одном из грузовиков нашлось, и всю последующую поездку я продремал. Пока мы были в ТЦ, мне удалось немного поспать, но именно что немного. Мои внутренние батарейки активно садились. В обычной ситуации мне, может, и удалось бы двое суток продержаться вообще без сна. Однако за этот очень долгий день мне пришлось очень активно использовать свои магические способности, а затем выложиться по полной во время ритуала. Буквально досуха себя опустошил и оказался на грани жизни и смерти. Для меня нынешнего это слишком большие нагрузки. Необходимо наращивать собственную мощь. Колонна вообще без каких-либо проблем добралась до села Доброе, где уже давно принимали людей, эвакуированных из Симферополя. Выбрался из грузовика и пошел вместе с остальными, направился было в сторону военных, которые распределяли людей в разные районы разбитого палаточного городка. Но совсем неожиданно меня перехватили Ирина и Кирилл. «А вы тут откуда?» – спросил я у брата с сестрой. «Да про эвакуацию знают все», – сказал Кирилл. «Военные бахвалятся, что с Ордой почти покончено, что людей вывозят из города. Собственно, Иринку тоже именно сюда вывезли». «Понятно. Слушайте, давайте в машину и поедем уже куда-нибудь, где можно поспать, а все разговоры и прочее оставим на потом. Я почти истощенный, поспал лишь пару часов. Еще немного и вот прям тут упаду. Давай, заваливайся, отвезем тебя куда надо». Я с удовольствием сел на заднее сиденье, рядом со мной пристроилась Ирина. Кирилл уже сел за руль. «Мне Аболтус рассказал, что да как у вас там происходило, ну и сеструха добавила подробностей», — начал говорить Вермайн. «Хреново вам пришлось, но что там было дальше, я уже не слышал, так как почти моментально вырубился. А как вы хотели? Я держался чисто на волевых, и мне надо было хотя бы чуть-чуть вздремнуть, чтобы совсем не расклеиться и хотя бы немного соображать. Но лучше, конечно, поспать несколько часиков. Магия только-только начала вновь скапливаться в моем внутреннем резерве. Мне никак нельзя напрягаться следующие 2-3 дня. Только слабенькие заклинания и побольше отдыха. Эх, жаль только отдыхать слишком долго не получится, ибо дел у меня пока предостаточно и парочка из них значится как срочные. Проснулся я только когда меня тормошить начали. Подъем, пацан. Я через силу разлепил глаза и еще несколько секунд пытался осознать, что к чему. Все еще сижу в машине, но на улице уже светает, а тормошит меня Кириллу. Сколько я проспал? Спрашиваю у Вермайна. Все 4 продрых, хотя мы приехали сюда за 1.5 часа. Сеструха, конечно, хотела тебя разбудить, но я не дал ей этого сделать. Бывали у меня тяжелые дни, когда пара часов сна считается за нереальную удачу. Выглядел ты хреново, 1.5 часа сна это слишком мало, а так ты хоть чуть-чуть, но соображаешь и сможешь своим ходом дойти до койки, которую мы тебе выделили. Дойти-то дойду, а потом опять вырублюсь на очень долгое время, протираю глаза. Ты сам с Иринкой поспали за эту ночь, сеструха уже дрыхнет, слава богу, а мне пока некогда, надо собирать всех, кто пропал во время этой херни. Погибших мало, но тех, кого найти никак, полным-полно. Я тебе честно скажу, вряд ли среди пропавших много выживших, прямо сказал я Кириллу. В городе временами творился настоящий ад. Думаешь, я этого не знаю, но попытаться найти пацанов надо. Кому-то все же могло повезти, да и были там парни серьезные. Кто-то обязательно должен был выжить.